Дарс устроился рядом с ними на неширокой лавке, а мне ничего не оставалось, кроме как с некоторым неудобством, устроиться среди многочисленных тюков в задней части повозки. Там действительно меньше воняло от грима, к тому же мне хотелось побыть в относительном одиночестве и обдумать наши дальнейшие планы. Хотя я откровенно находился не в особом восторге от этого несколько изменившегося плана Дарса, но вынужден был признать, что на повозке мы действительно будем гораздо меньше привлекать любопытные взгляды и ненужное внимание, чем если бы решили добираться до места пешком или верхом. Тяжело нагруженная повозка медленно и с поскрипыванием катилась по утоптанной дороге к воротам. Колеса глухо стучали по неровным камням, а Грим недовольно фыркал и изредка помахивал хвостом. Когда мы, наконец, приблизились к массивным воротам, с некоторым удивлением заметил, что они уже открыты настежь. Несколько потрёпанных повозок местных шахтеров и торговцев выстроились в неровную очередь, терпеливо ожидая своей очереди на обязательную проверку. Досмотр, впрочем, носил чисто формальный характер, скучающие стражники лишь поверхностно и без особого энтузиазма осматривали грузы и довольно быстро пропускали повозки одну за другой. Наконец, подошла и наша очередь. К нашей повозке неторопливо приблизился массивный стражник с густой рыжей бородой и заметным животом. На его поясе болтался короткий клинок, а в глазах читалась привычная скука раннего утра. «Куда путь держите, добрые люди?» Довольно хрипло поинтересовался он, внимательно оглядывая нашу нагруженную повозку и ее пассажиров. «За солью отправляемся», — на удивление спокойно и естественно ответил Арине. «Соль совсем закончилась в доме, а без нее никак нельзя». Стражник внимательно и несколько подозрительно осмотрел ее с головы до ног, затем перевел изучающий взгляд сначала на Дарса, а потом и на меня. Старался выглядеть как можно более обыденно и незаметно. «Ты жена покойного Вали». Слегка нахмурился он, пристально вглядываясь в лицо Рини под капюшоном. Его вдова твердо и с достоинством ответила она, не опуская глаз. Охранник, понимающе покачал головой и задумчиво почесал свою густую бороду, а эти двое кто такие будут? Он выразительно кивнул в нашу с Дарсом сторону. Шахтеры они, не моргнув глазом, с удивительным хладнокровием солгала Рине. Попросили подвести их до ближайшей шахты, вот и согласилась за небольшую плату. Стражник внимательно осмотрел вначале Дарса, изучая его лицо и одежду, потом перевел взгляд на меня. Постарался придать своему лицу максимально безразличное выражение. После недолгого раздумья он махнул рукой своему помощнику, молодому парню с сонным лицом, который лениво и без особого интереса проверил содержимое одного из верхних тюков, даже не развязывая его полностью. Кром сегодня так и не появился на утренней службе, вдруг неожиданно сказал охранник, пристально и с некоторым подозрением глядя на Рине. «Ты, случайно, не знаешь, где он может быть?» «Не видела его?» Моя рука совершенно непроизвольно и инстинктивно легла на рукоять спрятанного под плащом клинка. Краем глаза заметил, как Дарс тоже незаметно подобрался, готовый в любой момент перейти к решительным действиям. «Нет, понятия не имею», — Рине решительно покачала головой, сохраняя просто удивительное самообладание в такой ситуации. «Я его уже давно не видела. И, честно говоря, очень надеюсь, что больше никогда не увижу этого типа». Охранник сначала угрюмо нахмурился, обдумывая ее слова, но потом неожиданно усмехнулся. «Так значит, он все-таки так и не смог тебя заполучить». В его голосе послышались нотки одобрения. «Это, пожалуй, хорошо для тебя. Он мне изрядно надоел всеми этими разговорами о тебе. Проезжайте спокойно», — наконец решительно сказал он, отступая в сторону и махнув рукой. Ринни осторожно тронула кожаные вожжи, и послушный Грим медленно потащил тяжелую повозку через широкие каменные ворота. Массивные створы на мгновение заслонили утреннее солнце, бросив на нас прохладную тень. Когда, наконец, оказались за высокой городской стеной, почувствовал, как накопившееся напряжение постепенно отпускает мои затекшие плечи. «Повезло нам сегодня», — тихо прошептала Рине, когда отъехали от ворот, на достаточно безопасное расстояние. Уже думала, все пропало. Продолжали неспешно двигаться по хорошо утоптанной дороге, ведущей от города в сторону отдаленных холмов. «Никто пока не преследует нас», — заметил я, регулярно посматривая назад на пустынную дорогу. Довольно странно, учитывая все обстоятельства. Может быть, Тагир принял решение не нападать на нас здесь, за пределами городских стен. Неуверенно предположил Дарс. Рине уверенно держала путь на юг, в сторону далеких гор, очертания которых едва виднелись на горизонте. Постепенно погрузился в свои тяжелые мысли, методично перебирая в голове все, что мне удалось узнать за время пребывания в Тарграде. Малах томится в тюремной камере. Да я и Нозой с детьми изгнаны в безжалостную пустыню. Мои предательницы-жены живут в роскоши и довольстве, пользуясь покровительством какого-то загадочного Тагира из Калтанга. И этот самый Тагир, он, судя по всему, имеет со мной какие-то очень серьезные личные счеты. 2 недели в пустыне. Никто не выживал в ней так долго. Прекрасно я знал это. И Дарс знал. Но где-то глубоко внутри, в самых потаенных уголках души, все еще теплилась слабая надежда, что Дая и Нозой каким-то чудом могли найти способ выжить в этом безжалостном аду. Они ведь были сильными и умными женщинами, привыкшими к трудностям. Прошло уже несколько долгих часов однообразного пути, прежде чем, наконец, заметил, что движемся совсем не по прямой, хорошо знакомой дороге к пустыне, а забираем куда-то в сторону, делая заметный крюк через холмы. «Куда ты нас ведешь?» — спросил Дарса, наконец выныривая из своих мрачных размышлений. Дарс обернулся ко мне с легкой, но несколько загадочной улыбкой, решил немного перестраховаться, объяснил он. «Если Тагир все-таки организовал за нами погоню, то они наверняка будут искать нас на прямой, самой очевидной дороге. А мы заложили небольшой, но разумный крюк. Лучше нам побыстрее оказаться рядом с глайдерами», — забеспокоился я. «Рик, полчаса или час для них уже ровным счетом ничего не изменит», — ответил Дарс с пониманием и сочувствием в голосе. «А может, именно эти полчаса как раз изменят все», — тихо ответил больше самому себе, но Дарс, видимо, все же услышал мои слова. «Не переживай понапрасну, совсем скоро будем на месте», — успокаивающе сказал Дарс. «Еще совсем немного, и окажемся у той скалы, где благоразумно оставили наши глайдеры. И, судя по всему, никто действительно не преследует нас. С другой стороны, я прекрасно понимал, что любая серьезная схватка с преследователями — это еще большая, возможно, критическая потеря драгоценного времени.